гостей, выбирайте любую спальню с зеленым индикатором, раздражающе заботливым тоном руководит Искин, красный цвет означает, что капсула занята. Киваю, хотя не вполне уверен, может ли нейросеть распознать мои жесты. В принципе, я уже и сам понял, что зеленый – хорошо, а красный – не очень. Иду вдоль по коридору, рассматривая однообразные ряды квадратных створок. На удивление здесь не слишком многолюдно. Встретилась всего парочка постояльцев, скользнувших мимо меня с настороженным видом. Почему все шарахаются прочь? Мысленно недоумеваю, я что, как-то не так выгляжу. Дело в том, что существует расхожее суждение, будто бы общаться и даже просто находиться рядом с индивидами низшей социальной группы – плохой признак, якобы ведущий к ухудшению собственного статуса. А на самом деле это не так, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это закрытая информация, равно как и все, что касается алгоритмов работы системы. Останавливаюсь посреди коридора, оглядываюсь. И в ту, и в другую сторону уходят ряды кабинок, кажущиеся бесчисленными. Гирлянды двуцветных индикаторов сливаются в перемигивающиеся полосы. Не знаю почему, но мне становится не по себе. Ладонь притрагивается к ближайшей свободной кабине, дверь сразу же открывается, демонстрируя внутренности капсулы. С любопытством гляжу на индивидуальное спальное место. Передо мной комнатушка метр на метр в поперечнике и чуть больше двух в длину. На полу – лежак, заправленный белоснежно-чистым постельным бельем, стены и потолок – идеально ровные, без намека на какие-либо удобства и дополнительные приспособления. По сути, здесь можно только лежать и спать, даже сесть не получится. Высоты помещения явно недостаточно. Туалет и душ – в конце коридора, на лестничной площадке, поясняет нимфа, прежде чем я успеваю задать назревающий вопрос. Устало вздохнув, заползаю внутрь. Хотя бы для этой операции предусмотрены все удобства. Дополнительные держатели и поручни, две ступени на разной высоте, несколько крутящихся валиков, позволивших комфортно въехать в капсулу. Едва успеваю разместиться, как дверь сама собой закрывается, отрезая остальной мир напрочь. Теперь в моем распоряжении 2 кубических метра пространства, а снаружи не долетает ни звука, ни отсвета. Почему-то возникает аналогия с просторным уютным гробом. Поерзав на лежаке, кое-как принимаю удобную позу. Организму нужен отдых, но несмотря на это, сон упрямо сторонится взбудораженного мозга. Одна за другой лезут мысли и воспоминания, из головы не идет встреченная богиня, да и красавица Лола, если уж быть честным, так и маячит перед глазами. «Тей, вам требуется помощь со сном», – заботливо осведомляется Искин. «А что, есть снотворное? Я не слишком-то доволен вмешательству в думы». «Конечно, нет», – притворно возмущается нимфа. «Зачем нужны препараты, если можно напрямую воздействовать на клетки мозга?» «Хм, действительно, этот вариант мне почему-то в голову не приходил. И как это работает?» – вопрошаю с внезапным любопытством. «Очень просто». Оттенки снисходительности в голосе Искина начинают раздражать. «Сколько вы хотите проспать?» «Ну, думаю, пары часов будет вполне достаточно». Еще не закончив фразу, ощущаю внезапно накатившую сонливость. Мысли мгновенно замедляются, тело расслабляется, глаза закрываются сами собой. Сознание погружается в сон почти моментально, будто кто-то щелкнул выключателем. Таким же неожиданным и резким получается пробуждение. Я разом выныриваю из сонной пелены, открываю глаза. Встрепенувшись, смотрю по сторонам. В капсуле загорается свет, приглушенный на время моего беспамятства. Сладко потягиваюсь, чувствуя себя отдохнувшим и бодрым. Время сна – 2 часа и 3 минуты, докладывает нимфа. Активность мозговых клеток восстановлена на 80%. Слегка нахмурившись, ползу к двери, нога бесцеремонно толкает створку. ЗДРОВА, не слишком радостно хвалю нейросеть. Не хватало еще отпускать искусственному интеллекту комплименты. Дверь послушно открывается, я тут же выбираюсь наружу. Вокруг, все тот же коридор, где, кажется, совершенно ничего не изменилось за прошедшее время. Те же ряды огоньков, те же бесконечные капсулы, те же редкие силуэты постояльцев, исчезающие где-то вдалеке. И все же, несмотря на некоторую жуть ночлежки, находиться здесь гораздо приятнее, чем внутри одного из спальных гробов. Ловлю себя на мысли, что лежать в крошечной комнатушке дольше, чем необходимо для сна, нет совершенно никакого желания. Между тем, дверца капсулы закрывается с мягким приглушенным чмоканьем. Индикатор на створке по-прежнему красный, Внутри начался цикл уборки и стерилизации. Некоторое время смотрю на слегка мигающий огонек, потом медленно иду в сторону ближайшей лестничной площадки. Достигнув фойе, оглядываю стены. При ближайшем рассмотрении удается отыскать помимо лифта еще три незамеченные ранее двери. Одна ведет в длинную туалетную комнату, разделенную на множество отдельных кабинок. Вторая открывает столь же вместительную душевую, где, наоборот, никаких переборок нет, только череда леек и полок для одежды. И в санузле, и в помывочной разделении по половому признаку отсутствует. Видимо, предполагается, что индивиды не страдают излишней стеснительностью. С удовольствием пользуюсь незамысловатыми благами цивилизации. Облегчив кишечник, иду под душ, где долго плескаюсь в теплых струях воды. Минуты две не могу сообразить, где взять полотенце, лишь потом замечаю характерные зевы на стенной сушилке. Встаю под горячие потоки воздуха, влага с кожи испаряется почти мгновенно. Быстро одеваюсь, выхожу из душевой чистой и освеженной. С любопытством оглядываюсь на третью дверь. Если это то, о чем я думаю, значит сейчас самое время осуществить давешнее желание наперекор беспардонной коробке лифта. Подхожу ближе, рука аккуратно приоткрывает створку, я выглядываю за порог. К моей радости, за дверью именно то, на что я и рассчитывал. Небольшая бетонная клетушка и две линии ступеней, уходящие вниз и вверх. Все-таки помимо лифта в здании предусмотренный более традиционный способ перемещения, хотя, возможно, никто из постояльцев о нем и не подозревает. Выхожу на лестничный пролет, аккуратно прикрыв за собой дверь. Смотрю вверх, но там лишь бесконечная череда каменных ступеней, уходящая в недосягаемую высь. Лестница кажется такой же бесконечной, как и коридор, будто здание тянется до самого неба, а может и еще дальше. Нога встает на первую ступень, несколько настороженно жду осуждающего оклика нейросети, но Искин молчит. Значит, я не делаю ничего недозволенного, а что прямо не запрещено, то и, получается, разрешено. В среднем темпе поднимаюсь на несколько пролетов, считаю ступени, в одном марше их ровно 29, потом повороты, снова столько же бетонных выступов. На каждом следующем этаже наблюдаю одинаковые двери, изредка меж пролетов встречаются широкие площадки неизвестного назначения. Останавливаюсь на одной из таких, чтобы немного отдышаться. В голове рождаются не слишком веселые мысли. Интересно, сколько этажей в здании, и как высоко я сумею забраться пешком. Вряд ли я сейчас выше 15-го, а ноги уже чувствуют заметное напряжение, да и легкие с непривычки несколько взбудоражены. Допустим, еще с десяток пролетов одолею, ну а дальше будет гораздо тяжелее. Занятый мыслями, не сразу замечаю отзвуки далеких голосов, долетающих откуда-то сверху. Лишь когда злобное отражение доносит нечто ругательное, внезапно осознаю, что тут может быть кто-то еще. Прислушиваюсь. Среди монотонного бурчания с трудом различаю несколько различных тонов. Где-то там явно двое или трое мужчин, а среди них – девушка, чей тонкий голосок едва различим сквозь басовитое эхо. Становится не по себе. Продолжаю медленный подъем, стараясь не издавать ни звука. Можно даже сказать, крадусь, что при моих теперешних габаритах не так уж и сложно. Тело ребенка движется скрытно, ловко, практически беззвучно. Преодолеваю несколько пролетов, с опаской вглядываясь наверх, прячусь за поворотами, робко выглядываю из-за металлических перил. Голоса приближаются, и, наконец, я могу рассмотреть их обладателей. Очередной марш упирается в лестничную площадку, где в красноречивых позах застыли четверо. Невысокая красивая брюнетка стоит в углу, упершись спиной в стену. Перед ней троица парней, которых при всем желании иначе, чем головорезами, не назовешь. Уверенные, ощутимо грозные, нахальные, они явно привыкли брать все, что нужно, не встречая противодействия. Так и сейчас, никто из них не контролирует подступы со спины. Охотники считают себя в полной безопасности. «Ну что ты ломаешься, красотка?» С глумливой усмешкой растягивает слова тот, что ближе к девушке. «Ублажишь нас и пойдешь своей дорогой». Их намерение не терпит двусмысленности, да и вся ситуация прозрачная да нельзя. Трое подонков решили потешить себя женской плотью, пользуясь абсолютной безнаказанностью. Мне все понятно, кроме того, что предпринимать в данной ситуации. Может, в этом мире подобное в порядке вещей? Может, девушка им что-то должна? Может, не стоит влезать в непонятные отношения с угрозой для собственной жизни? Тем более, что может 10-летний пацан сделать против троих взрослых бандитов? Те, данные индивиды не сделали ничего противозаконного, бормочет в голове нимфа. Рекомендую не ввязываться в неприятности. Заткнись, шепчу про себя, стараясь сохранять остатки невозмутимости. Страха нет, скорее легкое недоумение, почему явно агрессивные намерения тройки не пресекаются. Если каждое их движение контролируется нейросетью, то где же ее своевременное вмешательство, где мифическая Немезида, которой меня запугивала нимфа? Вглядываюсь в девушку, она действительно красотка, не такая нарочито сексуальная, как Лола, не столь смертоносно неотразимая, как богиня, но все же прекрасная какой-то особой неповторимой свежестью и добротой. Длинные темные волосы не спадают почти до пояса, в них вплетены красные нити, венчает прическу кроваво-розовый цветок. Широкое бледное лицо с невероятно большими глазами поражает своей наивностью и беззлобием. Аккуратный нос, алые губы, испуганно изогнутые брови. Тонкая шея открыта взору, так же как и большая часть груди. Тело невысокое, слегка пухлое. Впрочем, сложена брюнетка вполне пропорционально. Объемы, пожалуй, даже больше, чем у Лолы, хотя незнакомка и ниже ее на целую голову. Одета красотка в короткое серое платье с вкраплением красного и золотого. Эти цвета неведомым образом подчеркивают яркую белизну кожи, ткань оставляет открытым ровно столько плоти, чтобы дать фантазии вдоволь разгуляться. Она хороша, даже очень, но это отнюдь не повод геройствовать. Совершенно четко осознаю, что ничем помочь бедняге не могу, ни с моим телом и силами. Конфликт с тройкой головорезов заведомо обречен на неудачу, а потому не испытываю никакого желания вмешиваться. В этом момент Мари меня замечает. Испуганный мечущийся взгляд девушки пересекается с моим изучающим взором. На миг в глазах красотки вспыхивает надежда, но тут же гаснет, уступая разочарованию и неизбывному страху. Но этот взгляд решает все, он просто не оставляет мне шансов. Нога, уже занесенная для отступления, уверенно шагает вперед. Беззвучно преодолев оставшиеся ступени, поднимаюсь на площадку за спинами насильников. «Привет!» Писклявый голос звучит необычайно противно. Двое оборачиваются, а третий удовлетворяется поворотом головы. Меня рассматривают с брезгливостью и насмешкой. Я, в свою очередь, пробегаюсь взглядом по рослым фигурам противников. Не обращаю особого внимания на имена, гляжу лишь на цифры. Ближняя парочка, похожая друг на друга, как две капли воды, всего лишь на четвертой ступени эпсилон. А вот третий, похоже, вожак, забрался уже на десятую. Получается, ему не хватает лишь шага, чтобы повысить класс до дельты. «Вали отсюда, малявка», угрожающе заявляет первый, «пока можешь ходить. Мальчики не в нашем вкусе», с гнусной ухмылкой добавляет его товарищ. Странная синяя шевелюра на голове обоих могла бы вызвать улыбку, если бы не выглядела столь угрожающей. Перекошенные злобой лица, глаза на выкате, ухмыляющиеся рты, недвусмысленно сжатые кулаки. Лишь главарь вполне заметно отличается. Абсолютно лысый, чуть ниже ростом, зато чуть ли не вдвое шире в плечах. Мощный, массивный, но в то же время заметно подвижный. Успеваю отметить странную плавность движений, будто он переливается из одной позиции в другую. Кажется, девушка не жаждет общения. Напрягаю голос, стараясь сделать его не столь тонким, но получается плохо. «Откуда ты знаешь, чего она хочет?» С неприкрытой издевкой глумится вожак, бедняжка и сама не осознает собственных желаний. Громко хмыкнув, ближний мужчина делает шаг навстречу. «Хоть я и жду чего-то подобного, но среагировать не успеваю». Сжатый кулак врезается в область печени, разом отбрасывая хлипкое тело на стену. Не то чтобы удар был столь сильным, просто десятилетнему пацану много не нужно. Судорожно стараясь вдохнуть, сползаю на пол. Обе руки держатся за живот, где, кажется, взорвалась настоящая бомба. До слуха доносится гнусный смех троицы. Пожалуй, с этим тоже можно позабавиться, замечает ударивший, на свой лад, конечно. Глава номер 5. Слегка присев, мужчина наклоняется к скрюченной жертве, и в этот момент ему навстречу устремляются два молниеносных удара. Не скажу, что тело действует целиком само, все же руки так или иначе под контролем, я не теряю управления конечностями. Но все же в голове нет никакого плана, действую если и не наугад, то по какому-то бессознательному наитию. Тонкие детские пальцы острыми иглами вонзаются в глаза нагибающемуся головорезу. Отдергиваю руки, уже понимая, что удары достигли цели. Громогласно вскрикнув от боли, мужчина отшатывается назад, хватаясь за лицо. Возможно, он ослеплен лишь временно. Есть вероятность, что лишился зрения навсегда, но я не собираюсь этого выяснять. Оттолкнувшись спиной от стены, не слишком внушительной массой врезаюсь в потерявшего равновесие громилу, изо всех сил толкаю его плечом. Взмахнув окровавленными руками, здоровяк оступается и кубарем летит вниз по лестнице. Провожаю его взглядом, пока переломанное тело не валится на бетонный пол ниже стоящей площадки. Он не делает даже попытки подняться, видимо, не слабо приложился слепой головой о ступени. Предостерегающий девичий оклик заставляет отскочить в сторону, и вовремя. Второй громила надвигается мрачной скалой, теперь ему уже не до шуток. Лицо не просто озлоблено, из физиономии просто-таки сочится ярость. Плечи набычены, ноги чуть согнуты. В руке откуда ни возьмись появилась зловещего вида дубинка. Он бьет, не тратя время на излишние разговоры. Ударяет быстро, сильно, наверняка. Метит в голову, чтобы сразу убить, а не вывести из строя. Я кое-как отскакиваю назад, уклоняясь от смертельного оружия в последний момент. Головорез бьет опять и опять, нанося удары без пауз и остановок, одним длинным слитным движением. Он не выглядит большим мастером, но с оружием обращаться явно умеет. Отступаю, пользуясь ловкостью и малыми габаритами собственного тела. Шаг, другой, третий, и все, упираюсь спиной в бетонную стену. Бежать больше некуда, мы оба это понимаем. Увесистая дубина летит мне в лоб, грозясь размолоть кости в труху. Вскидываю ладонь, уже понимая, насколько жалко эта попытка защититься. Сталь пройдет сквозь худую руку, надломив ее, как тростинку, а после, без проблем раздробит череп до самого мозга. Однако инстинктивно ставлю хлипкий блок, принимая удар на предплечье. Слышится стук и громкий треск. Я с ужасом ожидаю адской боли, но, вместо этого, прочь отлетает атаковавший здоровяк. Дубина с глухим звоном валится на пол, верзила дико воет, хватаясь за искореженную руку. Его запястье вывернуто под невообразимым углом, из локтя торчит сломанная кость. Он орет благим матом, не веря своим глазам, а я продолжаю действовать вопреки всякому здравому смыслу. Быстрый подшаг, легкий замах, и моя ладонь врезается в голову здоровяку. Казалось бы, что такому головорезу пощечина ребенка. Однако же вновь раздается оглушительный треск. Мужчина летит прочь, как ветка, отброшенная уверенной рукой. Покореженное тело врезается в противоположную стену и опадает вниз. Голова гулко бьется о бетон. Я ошарашенно опускаю руки. В пальцах чувствуется сильное покалывание, будто кровь возвращается в онемевшие члены. Девушка все еще стоит, сжавшись в углу. Полная грудь тяжело вздымается от учащенного дыхания. Во взгляде, обращенном на меня, место страха занимает безмерное удивление. А вот мне удивляться некогда, равно как и допытываться причин внезапно проснувшихся умений. Грациозно развернувшись на месте, ко мне направляется главарь шайки. Теперь он кажется еще больше и внушительней. Широкий, ощутимо мощный, но в то же время легкий и удивительно подвижный. Противник приближается мягкой походкой, расставив громадные ручища в стороны. Я вдруг чувствую подступающие волны страха, потому что мне совершенно нечего противопоставить этой громаде, а подсознание не торопится выдавать новую порцию спасительных команд. Слегка присев, прыгаю в ноги врагу. Дурацкая идея, нелепый перекат, но, как выясняется, именно он спасает мне жизнь. Еще в полете чувствую затылком проносящуюся над головой убийственную мощь. По странному стечению обстоятельств богатырский замах головореза уходит в молоко, я ускользаю из-под удара в последний момент. Бездарно кувыркнувшись, обнаруживаю себя распластавшимся у ног Мари. Здоровенный бугай уже успел развернуться, на его лице неподдельная злоба и жажда убийства. Там, где кулак здоровяка невольно задел стену, бетонная плита раскрошилась, словно слепленная из песка. Угрожающе рыча, главарь сдувает с костяшек белесую крошку. Он надвигается, и я понимаю, что больше подобный трюк с прыжком не пройдет. Несмотря на громадные размеры, мужчина ловок и стремителен, ускользнуть от такого дважды невозможно. А стоит попасть к нему в объятия, и моя участь предрешена. Зловеще усмехнувшись, вожак заносит кулак для удара. Я невольно зажмуриваюсь, ожидая неминуемой гибели. Стоять на месте. Стальной голос разносится по лестничной клетке, оглушая и дезориентируя. Любое движение будет расценено, как неподчинение системе, что карается мгновенной смертью. Мне дополнительных указаний не требуется, я и так валяюсь на полу в положении, не слишком-то располагающим для сопротивления. Очень медленно осмеливаюсь приоткрыть глаза, и вижу прямо перед собой замершего громилу. Его взор сверлит меня с неослабевающей ненавистью, в горящих зрачках читается та чудовищная сила, что потребовалась ему, чтобы остановить занесенный удар. Больше всего головорезу хочется меня уничтожить, но голос неведомого защитника держит мужчину в узде, не хуже заправских оков. Скашиваю глаза, сверху по лестнице скатывается нечто, отливающее хорошо различимым блеском металла. Изгибаются многочисленные многосуставные конечности, обтекаемое овальное тело плывет над ступенями с грацией бетономешалки. Теперь у меня нет никаких сомнений, это робот, по внешнему виду больше всего напоминающий гигантского паука, вставшего на дыбы. «Вы нарушаете общественный порядок», – безапелляционно замечает стальной гость. Начинаю разбирательство, фиксирую взгляд на роботе, нейросеть выдает скупую подсказку. Так вот в чем дело, тот самый эскин-законоборец, о котором предупреждала Немезида, явился не запылился, почти к самому финалу драмы. Считываю показания камер наблюдения, бесстрастным голосом бормочет робот, оставаясь абсолютно неподвижным, сканирую данные периферии, запрашиваю показания личных нейросетей индивидов. Провожу многофакторный анализ ситуации. Одно из щупалец молниеносно вспрыгивает к груди головореза, угрожающе зависнув перед лицом человека. «Кирк Гаусс, отойдите к стене!» Громкая команда заставляет меня вздрогнуть. Главарь морщится, но послушно отступает, сопровождаемый движением стальной конечности. Резво семеня железными ногами, робот поворачивается, держа под беспрестанным наблюдением всех участников конфликта, как находящихся в сознании, так и поверженных. Ти Козловский. Самооборона признана правомерной. Ощущаю на себе взгляд круглых визоров Немезиды. Вы и Маридин можете покинуть место происшествия. Рекомендую сделать это незамедлительно. Просьба робота звучит приказом. Подрываюсь, пытаясь встать на ноги. Внезапное предательское головокружение мешает соображать. Гибельная слабость разливается по рукам и ногам, словно я только что совершил многочасовой изнурительный марафон. Не знаю, удалось бы мне устоять самостоятельно, но в этот миг меня подхватывают девичьи руки, помогая удержаться от падения. Настороженно оглядываясь, девушка буквально тащит меня на себе. Мы спускаемся по ступеням, я едва шевелю ватными ногами. Еще увидимся, паренек. Злобный угрожающий голос бандита настигает у самой двери. Я тебя запомнил. Не нахожусь, что ответить. А в следующий миг плотная створка отсекает нас от лестничной площадки. Мари подводит меня к лифту, аккуратно затаскивает внутрь кабины. Признаюсь, на некоторое время я, видимо, отключился. Или, во всяком случае, перестал воспринимать действительность. Помню какие-то проходы, коридоры, этажи. Помню нежные руки и опасную близость соблазнительного девичьего тела. А потом, сразу, внезапно, мы с Мари стоим у полноразмерной двери, в центре которой приветливо подмигивает зеленый кружок. Девушка толкает створку, та послушно раскрывается. Красотка заводит меня внутрь комнаты. Прихожу в себя, сидя на тщательно застеленной кровати. В принципе, не слишком та широкая кровать, единственное, что есть в комнате, по той простой причине, что нечто другое сюда не влезет физически. Ложе занимает весь пол, оставляя узкую полоску прохода в совмещенный санузел. Из-за полупрозрачной двери душевой слышится плеск воды. Путь до комнаты помнится мне рваными отрывками, только сейчас сознание начинает работать без смазанных помех. Последнее, что зафиксировала память, Мари, исчезающая за створкой со словами: «Я сейчас», пока девушка занята банными процедурами, прокручиваю перед глазами недавнюю конфликтную ситуацию. Никак не могу взять в толк, почему Немезида прибыла так поздно. Неужели в мире, где в голову каждого вживлена нейросеть, а количество камер наблюдения на метр площади просто зашкаливает, невозможно наладить оперативную службу предотвращения преступлений? Задаю этот вопрос нимфе. Ответ произносится бесстрастным голосом служителя закона. Будем следовать фактам. Те, что вы видели. Трое головорезов пытались изнасиловать девушку. Уточняю, вы думаете, что трое индивидов, вызывающих у вас явную неприязнь своей наружностью, якобы пытались проявить сексуальное насилие? А разве это не очевидно? Неважно, что очевидно, а что нет. Не имеют значения мысли, мотивы и рассуждения. Единственное, что нужно принимать во внимание, это поступки и их последствия для общества. Хочешь сказать, что нужно было подождать, пока подонки не приступят к делу? Никак не возьму в толк, что подразумевает Искин, возможно, было бы уже слишком поздно, во всяком случае, для девушки. Это ничего не меняет, Тей, успокаивающе заключает нимфа, нельзя ограничивать чувства и домыслы. Перефразируя древнего мудреца, ничто из того, что входит в человека, не может его ни осквернить, ни возвысить. Человека оскверняет либо возвышает лишь то, что выходит наружу. На секунду задумываюсь. Мне не очень нравится такой подход, хотя в нем явно присутствует некое рациональное зерно. Интересно, что это за мудрец, произношу скорее патетически, чем с любопытством, сдается мне, он плохо кончил. Так или иначе, Тей, Искин отвечает, хотя я и не жду ответа, такова доктрина, такова система, вам придется приспособиться, ох уж это придется. Сразу же возникает желание спорить, возражать, противиться. Подыскиваю слова для ответа, но в эту секунду внутренний диалог прерывается появлением девушки. Дверь ванной распахивается почти беззвучно, оттуда выходит Мари. Красная, мокрая, разгоряченная и абсолютно голая, если не считать полотенца, обернутого вокруг тела. Тонкая белая тряпочка скрывает слишком мало, не хватает длины. Сверху махровая ткань едва держится на полной груди девушки, снизу, чуть прикрывает срам. Отвести взгляд от пышущего жаром девичьего тела оказывается гораздо сложнее, чем я предполагал. Мари замечает взгляд и как будто немного смущается. Красотка поворачивается спиной, берясь руками за влажные волосы. Она ведет гребнем по черным локонам, но мне от этого не легче. Слишком уж много плоти видно из-под задравшегося полотенца. Я, спасибо, что помог. Девушка начинает разговор чуть нервно, стараясь скрасить неловкость. Ни за что, чего уж теперь, а что это за парни? Местная банда, Мари недовольно морщится, они уже не раз нам, то есть мне, переходили дорогу. Замечаю невольную оговорку, но решаю пока что не цепляться к словам. Продолжаю сидеть, украдкой наблюдая за девушкой. Боюсь, что любая попытка встать выдала бы мое возбужденное состояние с головой. Почему же их не переловит? Нахмурившись, вопрошаю я, почему терпит беспредел? Почему Немезида бездействует? Сложно сказать. Мари смотрит на меня в полоборота, такова система. Правила сложны, их много, зачастую одно противоречит другому. Умело используя особенности доктрины, можно достичь того, что кажется на первый взгляд запретным. Они могли нас убить. Возмущенный писклявый голос в очередной раз заставляет поморщиться. Ну и что, изумление красотки неподдельно, здесь каждый делает, что вздумается. Главное, не нарушать принципов системы. Призадумавшись, внезапно осознаю частичную правоту подобных суждений. И действительно, смерть не такое уж большое преступление в мире, где фактически узаконено бесконечное перерождение. Чувствую на себе заинтересованный взгляд. Мари смотрит с превеликим сомнением. Скажите ей, имя она произносит с непонятной робостью. Ты что, склеротик? Ну да, не вижу смысла скрывать очевидное. Все, что помню, последние несколько часов. О прошлой жизни не знаешь? Девушка явно растеряна. Абсолютно. Никак не возьму в толк, чего от меня добиваются, а что? Что-то не так? Отложив гребень, Мари смотрит пристально и с недоверием. Я пытаюсь сосредоточиться на ее милом округлом личике, изо всех сил стараясь не опускать взгляд ниже. Просто, этого не может быть. Наконец восклицает красотка, то, что ты продемонстрировал в драке. Я не эксперт, но тут и дураку понятно. Энергетический кокон, искусство боя, повышенная скорость. Это навыки, доступные лишь высшим классам. Думаю, не всякая гамма способна на подобные трюки. Пожимаю плечами. Крыть мне нечем, а оправдываться я не люблю, хотя и приходится. Я действительно ничего не помню и не знаю, говорю наиболее убедительным тоном, возможно, просто повезло, или сработало автоматически. Девушка качает головой в сильнейшем сомнении. Латентные навыки, теперь она будто спорит сама с собой, вероятность исчезающе мала. Наработанный автоматизм, возможно. Память стерта, но нейронные связи так запросто не разрушишь. Хотя, все равно, извини, но для своего уровня ты прыгнул намного выше головы. В столь тщедушном теле просто не может храниться необходимый запас энергии. Проведя по мне оценивающим взором с головы до пят, она делает очевидное заключение. Либо ты очень искусно врешь, либо не так прост, как кажешься на первый взгляд. Молчу, отвожу взгляд, осматривая тесную комнатку. Мне чертовски надоел этот короткий допрос, а потому решаю резко сменить тему. Показываю на кровать, на дверь ванной. Спрашиваю то, что давно вертится на языке. «Это твоя квартира?» Очередной недоверчиво удивленный взгляд. Наконец, немного смягчившись, Марис не сходит до ответа. «Социальный спальный блок. Частная собственность нам не по рангу. Разве не знал?» «Да, слышал такое. Вспоминаю разъяснение нимфы. Только вот я сам спал совсем в другом месте. По сравнению с тем шкафом, здесь просто хоромы». Девушка неожиданно краснеет. «Это капсула для двоих», — смущенно поясняет она. «Чуть больше места, чуть больше удобства. Здесь даже туалет и душ свои собственные». Стеснение придает ее физиономии весьма своеобразное выражение. Глаза прячутся за ресницами, носик морщится, пухлые щечки надуваются пунцовыми шариками. Разглядывать подобную милоту – одно удовольствие. Все приспособлено для пополнения популяции. Задумчиво констатирую факт, продолжая играть на застенчивости Мари. «Именно». Девушка послушно кивает, краснея еще больше. «Большинство ведь даже не думают о воспроизводстве. Зачем, если можно и так перерождаться раз за разом? Поэтому разнополые партнеры пользуются известными преимуществами. Неужто игнорируют не только результат, но и процесс?» «Думаю, в устах ребенка подобная фраза звучит весьма дико». «Зачастую так и есть», — тихо произносит красотка. «Многие договариваются ночевать вместе только для того, чтобы не спать в общем блоке». Понятливо киваю, хоть и чувствую накатывающую неловкость, все же решаю довести разговор до логического завершения. «Ну а мы-то что?» — смотрю прямо в глаза девушки. «Ляжем спать или нужно соблюсти некий формальный ритуал?» Лицо красотки переливается всеми оттенками красного, но, переборов стеснение, она поднимает взгляд. «А ты разве против?» — робко вопрошает Мари. Она стоит совершенно неподвижно, но полотенце неким волшебным образом вдруг соскальзывает с тела, открывая взору обнаженную прелесть во всем ее великолепии и блеске. Меня накрывает волна вожделения, шансов противостоять которой просто не имеется. Глава номер 6. «Мне нужно идти» — едва ли не первая фраза, что я слышу после пробуждения. Мы стоим на улице, у двери в спальный блок. Мари выглядит превосходно, даже лучше, чем вчера. Отдохнувшие, дышащие силой и здоровьем лицо притягивает взгляд, как и изгибы точеной фигуры. Золотисто-серое платье подчеркивает объемы девушки. Я не могу налюбоваться на прекрасную брюнетку. «Что значит «нужно»?» — слегка недоумеваю. «Ты же сама говорила, каждый делает лишь то, что хочет». Ночь прошла не то чтобы бурно, скорее, сумбурно. Учитывая страстность Марии и невеликие возможности моего 10-летнего тела, зато выспаться удалось более чем комфортно. По словам нимфы, активность мозговых клеток восстановлена на 95%. «У меня есть определенные обязательства», — улыбается девушка. «Не беспокойся, мы обязательно еще встретимся». Появляется совершенно нелепое чувство, будто мною воспользовались, а теперь бросают. И действительно, кто я для этой чувственной красотки? Бесполезный защитник, не слишком умелый любовник? Умом-то я понимаю, что все, конечно, совершенно не так, и предъявлять хоть какие-то претензии глупо, но на душе как-то муторно. «Когда?» — спрашиваю с идиотским выражением на физиономии. «И где?» — девушка поворачивается в полоборота и дарит мне нежную сочувственную улыбку. Похоже, ей давно уже не привыкать разбивать сердца незадачливым юношам на вроде меня. «Просто будь на связи», — она игриво подмигивает. «Держи мой айди». Дзинь. Хорошо различимый звоночек сопровождает появившийся перед глазами конверт. Тей, индивид Мари Дин, запрашивает разрешение на обмен сообщениями, тут же уведомляет нимфа. «Подтверждаете полномочия?» «Конечно, мне не остается ничего, кроме как согласиться». Мари еще раз улыбается и с довольным видом кивает. «Вот и все», — радостно заявляет она. «Теперь сможем общаться в любое время и на любом расстоянии». «Вот так», — девушка на миг принимает задумчивый вид. Я слышу очередной дзинь, а взгляд фиксирует новую появившуюся надпись. «Мари Дин, привет». Чтобы отправить ответ, приходится повозиться чуть дольше. Все же я еще не слишком освоился с нейросетью. Наконец, мой привет улетает красотке, а она, взмахнув на прощание рукой, удаляется легкой порхающей походкой. Я смотрю вслед. Темные волосы девушки развиваются под встречным ветерком. Короткое платьице опасно задирается вверх. Она очень хороша и знает об этом. Более того, не брезгует пользоваться своей привлекательностью. Дзинь. Мари Дин. Кстати, совет: не торопись раскрывать свой айди любому встречному. Это довольно личная информация. Ты уж извини, я просканировала тебя, пока ты спал. Вот оно как. А я-то думал, что за странность. Перед сном мы разговаривали довольно долго, а вот с утра не обмолвились и словом. Быстро собрались, скомканно попрощались. Оказывается, девушка заранее рассчитывала на виртуальное общение. Смотрю вдаль, силуэт Мари уже почти скрылся среди уличной толчи. Не понимаю, как она умудряется переписываться на ходу. Мне нужно несколько сосредоточиться, чтобы надиктовать простейшие сообщения. Вы, а что это за айди? Мари Дин, спроси у нимфы. Ответ приходит почти мгновенно, я сдержанно улыбаюсь. За последние сутки меня отшивает третья дама, но уж от этой я так просто не отстану. Бреду по улице в полной растерянности. Я не знаю, куда идти и, что гораздо печальнее, не знаю, зачем. Не могу понять, что сейчас, утро, день или ночь. Кажется, здесь круглые сутки однообразная серость, не то полусвет, не то полутьма, где невозможно потеряться, но и рассмотреть что-либо толком весьма проблематично. Многочисленные перемигивающиеся баннеры зазывают в сомнительные места. Прохожие спешат в обе стороны, непонятно по каким таким важным делам. То тут, то там на глаза попадаются мерцающие вывески, обещающие неземной кайф. Нужен кайф, паренек, передо мной возникает пожилой мужчина крайне ушлой наружности, могу предложить нечто совершенно особенное. Всматриваюсь в силуэт, но не могу различить ни имени, ни ступени развития. Подсказка нейросети выглядит крайне неоднозначно. Неужели этот барыга умудрился как-то заблокировать личную информацию? Надо будет как-то выяснить этот вопрос подробнее. Без лишних слов прохожу мимо, торговец не препятствует, хоть и провожает неприятным цепким взглядом. Холодная личность, крайне скользкая. Отойдя на несколько шагов, усилием мысли отсылаю Мари очередной вопрос. Вы, что такое кайф? Все наперебой предлагают. Мари Дин, не вздумай. Крайне опасно. Сильнодействующий наркотик, вызывающий почти моментальное привыкание. Один из легальных способов уничтожения любой здравомыслящей личности. Даже не притрагивайся. Чувствую, что девушка действительно встревожена. Сквозь строчки сообщения просачиваются отголоски тревоги. И, что особенно радует, она хотя бы снизошла до ответа. Вы, а чем мне заняться? Ума не приложу, куда пойти. Мари Дин, просто постарайся не влипнуть в неприятности. Скоро познакомлю тебя со своим другом. Он ответит на все вопросы. Звучит загадочно, интригующе и слегка раздражительно. Я, конечно, предполагал, что Мари не одиночка, и наверняка у нее есть и друзья, и любовники. Но одно дело догадываться, другое – знать наверняка. Да что ж такое-то, откуда во мне взялось это собственничество? Вы, с кем, вы, зачем, вы, что все это значит? Нет ответа. Теперь девушка целиком меня игнорирует. Может быть, занята, а может, не находит нужным разговаривать. Во всяком случае, во мне зарождается приступ подозрительности. В голову невольно лезут параноидальные мысли о том, насколько случайной была наша встреча, и во что меня пытаются втянуть. Успокаиваю себя тем, что, в общем-то, я обычный малец, без особых знаний и дарований. Если уж быть честным, никому не нужный, и не стоит выдумать лишних сложностей.